всех вокруг, и проблемы не будет. Я вздохнул. Все бы было прекрасно, если б не подлое тело. Может, поковыряться в себе, чинить, подрегулировать, подкрутить, завинтить. Знания вроде есть. Не, бредовая затея. Пока на ком-то не испытаю, в себя, не полезу, не полигон, чай. Черт знает, во что можно превратиться. Ладно, буду-ка я спать, вроде захотелось, а то завтра опять весь день трястись. Я перевернулся на бок, невидимыми руками закинул камешек в соседние кусты, чтобы Анжи не скучала, и закрыл глаза. Эста знает все. Кабинет начальницы тайной стражи Итории. За столом, хозяйка в строгом черном мундире внимательно читает листок донесения старшего лейтенанта Бригит, доставленное ей пару минут назад. Отношения в группе между Альстом и курсантками остаются напряженными. Мое мнение, Альст специально создает конфликтные ситуации, ведущие к эскалации конфликта между ним и участницами группы. Подобное поведение идет вразрез с психотипом его характера, описанным в документе, данном мне для ознакомления. Либо в нем допущена ошибка, либо Альст преследует какие-то свои, пока не ясные мне цели. Общение курсанток с Альстом минимальное. Контактов на почве, общих интересов, рисунки, музыка, книги, не наблюдала. Никто из группы до сих пор не попытался заняться своими увлечениями. Согласно полученным указаниям, в данную ситуацию я не вмешиваюсь. Однако хочу отметить, что особо острые отношения у Альста сложились с курсанткой Ренатой, как раз играющий на гитаре. За время путешествия она ни разу не достала инструмент из чехла. Эста выпятила вперед губы и разочарованно прижала верхнюю к носу. Сообщаю о чрезвычайном происшествии, произошедшем позавчера. Из сделанного Альстом заявления в присутствии всех членов группы следует, что он друид ранга, говорящий со зверями. Брови Эсты удивленно приподнялись. Друид, как объяснил он, это особый, редкий вид эльфа, за что ему, владычице эльфийского леса, пока не удалось узнать какого, была подарена серебряная флейта работы древнего мастера, на которой он играет, каждый вечер, издавая очень неприятные и громкие звуки. Друид, первый раз слышу такое слово, удивленно подумала Эста, дочитав до этого места, что за друид такой, и эльфы, чтобы сама правительница леса, да подарила флейту, это либо беспардонная ложь, либо, я даже не знаю, что нужно сделать человеку, чтобы получить от эльфов такой подарок, да и как он к ним попал, хотя где-то же он болтался эти месяцы, пока мы его искали, но к эльфам, это слишком невероятно, чтобы быть правдой. И что, если он редкий вид эльфа, мой внук, что, тоже эльф, пусть не чистокровный, но все же, да ну, ерунда какая-то. Эста вернулась к чтению. В доказательство своих слов Альст показал, как он разговаривает с деревом. Эста подняла глаза к потолку и попыталась представить Альста и раскидистый ясень, разговаривающих друг с другом. Воображение, хоть и силилось, но картинку никакую создать не смогло, и она вновь опустила глаза. Заявляю как свидетель, дерево с ним говорило, двигало в ответ на вопросы ветвями и шуршало листвой. Никакой магии Альст при этом не творил. Осмотр места события тоже не выявил каких-то веревок или еще чего-нибудь подобного, чем можно было бы приводить ветви в движение. Дерево самое обычное, рувинский тополь. Прилагаю к отсчету срез его коры. После разговора Альст сообщил, что тополь ему сказал, что в лесу все хорошо, а больше из разговора с ним он нам рассказать ничего не может, поскольку это тайна друида. Что за бред? Ошеломленно подумала Эста, отстраняя листок. Бригит что, пьяная была, когда это писала? Или что? А может, это Эриадор письмо написал да подсунул? Этот гаденыш вполне на такое способен. Да нет, вроде, она писала, несколько мгновений спустя пришла к решению Эста, осмотрев письмо и конверт, почерк ее, все печати на месте. Что же тогда там происходит? Друиды, эльфы, говорящие деревья, кто сошел с ума? На следующий день, перед подъемом на перевал, Альст разговаривал с рыбами в озере у подножия горы. Рыбы самых разных размеров и видов подплыли к месту на берегу, где стоял Альст, и, высовывая головы из воды, открывали рты. Альст приказал вытащить четырех самых крупных. «Друид разрешает», — сказал он. «Рыбы были выпотрошены и съедены вечером. Самые обычные рыбы, образцы чешуи и плавников прилагаю, говорящие рыбы». Доплюсывала Эста к друидам, эльфам и говорящим деревьям. Что за балаган там творится? Понятно, почему. Никто из них ни кисточек, ни гитар не вытащил. А зачем? У них и так там, каждый день представление. Как так Эльст может делать? Не бывает. Никаких друидов. Никогда не было и сейчас нет. Гаденыш. Опять он. Головы дурит. Только как он это делает? Без магии. Хм. А может? Может, это его особенность, за которую он избран нашей богиней? Вполне. Возможно. В связи с неожиданно появившимися обстоятельствами прошу дать мне дополнительные указания для действий в столь необычной ситуации. Старший лейтенант тайной службы, леди Бригит. Указания. Скривилась Эста. Кто бы мне их дал, эти указания? Дарк знает, что творится, и все ждут от меня указаний. Сдохну я с такой работой. Где сейчас находится группа? Спросила она вызванного колокольчиком секретаря. По расчетам, уже как день прибыла на место назначения, но подтверждений ни от леди Бригит, ни от групп сопровождения пока не поступало. Почему не поступало? Насторожилась Иста. Сообщения ожидаются послезавтра. График не нарушен. Секретный пакет ей был вручен, да, в Мархеме, под роспись, и два флакона с зельем. Хорошо, ладно, иди, отправила Иста секретаря, а я буду думать, что же посоветовать Бригит. Нужно замов привлечь. Может, они про друидов слышали? Прыжок, Эри, копай, отравительница, ехидно подумал я, глянув на хмуро размахивающую лопатой Ренату. Лопата, твое все, вот уж повезло. Кому-то, что варг в жены не берут, не зажился бы несчастный. Два наряда по кухне, выданные лейтенантшей, оказались едва ли не фатальными для всей экспедиции. Приготовленный Ренатой ужин на вкус был такой отравой. Естественно, я не преминул ей об этом сообщить. После чего она заработала от Бригит еще два штрафных очка, ответив на мой комментарий. Весело-то весело, но жрать-то нечего. Хорошо, рыбу готовила не она, а то не видать бы нам свежей рыбки. Я не удержался и после номера с деревом устроил небольшое шоу у озера, используя заклинание Аббаса, приманил к себе рыб и поговорил с ними. Какие у варгуш были лица, это стоило того. Потом я приказал выловить тех, которые пожирнее, и вечером мы их съели. И вот после ужина Рената встала на отработку нарядов, а мы сели на сухомятку, ибо то, что она готовила, в рот брать было совершенно невозможно. Отравительница. Ласково стал называть я ее. Ее бесит это страшно. Че она меня так не любит? Правду ведь говорю. Нет, чтобы лучше стать, так она меня убить норовит. Спарринг на мечах предлагала. Ага, сейчас. Ищи дурака. У меня живот от твоей еды болит и ноги еле таскаю. Вот начнут нормально кормить, тогда подумаю. А пока, увы, если ты привыкла есть то, что ты готовишь, то я, нет, мне лет 5 нужно, только чтобы научиться от запаха твоего варева не вздрагивать. Естественно, я был облит презрением и занесен в книгу слабаков и трусов. Вслух не сказали, но лицом постарались передать все, до последней буквы. Ладно, еще не вечер. Хрустя сухпайком, мы добрались до конечной точки путешествия. Портал оказался аркой светло-желтого камня, выглядывающим из верхушки большого серого бархана. «Копайте», — отдал распоряжение я Бригит и стоявшим рядом с ней варгушам, махнув рукой в его сторону. «Зачем?» — поинтересовалась Илона. «А надписи как я буду срисовывать? Я через песок не вижу». «Как же, ты же друид», — ехидно влезла отравительница. «Тот, кто видит тут лес, пусть бросит в меня камнем, щедро», — предложил я и пояснил. «Друиды в лесу, а тут пустыня. Чем быстрее раскопаете, тем быстрее мы отсюда свалим. Тут немного, арка конусом лежит, бросай вниз, да и все. Если не будете лениться, есть шанс уехать уже завтра. Впрочем, уедем мы тогда, когда я решу, что взять мне отсюда больше нечего. Но вам это знать не обязательно. Поэтому вот вам морковка в виде скорейшего отъезда, чтобы копали быстрее. Чем скорее очистите от песка, тем лучше. А ты будешь копать?» — поинтересовалась Рената. «Я рисую. Делаю то, для чего направлен сюда гильдии магов. Я рисую, вы копаете. Еще вопросы?» Что-то она там пробурчала под нос, неразборчивая. Я взял планшет с бумагой и принадлежностями и потопал вместе с ними наверх, к арке. Бархан оказался самым высоким из окрестных песчаных холмов. Бригит осталась внизу, с лошадьми, мы же занялись работой. Трое наблюдают за окрестностями, двое копают. Да, две лопаты на пятерых, это гениально. Не, спасибо, что хоть так, могли бы и горстями. Пока суть до дела, пока Анжелина и Рената разбрасывали по сторонам первые лопаты песка, примериваясь, я взялся осматривать торчащий наружу кусок древности. Хорошо обработанный камень, без швов и каких-то знаков. Хм, что тут срисовывать? Может, ниже что написано, на том, что под песком? Посмотрим. А вот это интересно. Вместе изгиба арки, похоже, ровно по ее центру, в камень был утоплен металлический стаканчик с большим отворотом светло-серебристого света. По виду типичный держатель земной галогеновой лампочки для потолочного освещения. И внутри его что-то есть. Цоколь обломанной лампы. Я нагнулся и одним глазом заглянул внутрь. Не, камень. Обломанный прозрачный камень. А ну-ка. Вынимаю из ножен на правом бедре нож. Поковыряем. Есть. На подставленную ладонь выпадает осколок правильной шестигранной формы основания, диаметром эдак сантиметров 6-7, с косым сколом. А что это? Раздается за спиной. Подпрыгнув от неожиданности, оборачиваюсь. 5 пар глаз поедом. Едят зажатый в моих пальцах камень. Работайте. Отвечаю я им, зажимая находку в кулак. Я мозг, вы, лопаты. Работайте. Иначе тут так и останетесь. Отворачиваюсь от накатившего сзади в ментале негодования и спускаюсь по бархану вниз. Совершенно никаких условий для исследования. Кругом одни, посторонние. Сажусь на песок и, взяв обломок двумя пальцами, начинаю разглядывать его на свет. Что-то знакомое. Так ведь это таши, только здоровущий и, похоже, ограненный. Ну ничего себе, а зачем он там стоит? Он же накопитель, значит, что-то копит. А копить он может только одно. Выходит, на арке есть какое-то магическое заклинание, которое он питает. Если так поразмыслить, порталы должны быть этакими своеобразными артефактами. Функция у них одна и та же – открыть проход в указанное место. Логично сделать портал, которому можно задавать параметры работы, в данном случае координаты. Я еще покрутил обломок в пальцах, разглядывая, а потом мне пришла гениальная мысль. У меня же есть таши, пусть не такие здоровые и необработанные, но все равно. А вдруг, если воткнуть на место обломка один из них, он да и заработает, начнет запитывать хоть как-то схему, а я ее и срисую, а то смотрю сейчас, ноль, камень и камень, должно же там что-то быть, гениальные мысли должны воплощаться. Я сбегал к вещам, сделал вид, что что-то беру, и побежал обратно. На самом деле я взял из невидимого мешка коробку с таши. Поднявшись к порталу, я поставил ее на арку, открыл и принялся в ней копаться, выбирая подходящий кристалл. Варги бросали на меня косые взгляды, но ни одна не подошла и не спросила, что я делаю. Вот что значит грамотно отшить. Никто потом мешать не будет. Даже если спросит о камешках, скажу, в университете дали на опыты. Откуда они знают, что там у меня в сумках? Хотя могли и ознакомиться по дороге. Да и ну их, поздно уже, да и интересно, получится или нет. Я выбрал подходящий кристалл с наиболее плоским основанием и попробовал его пристроить в держатель. А вот дудки, выпадает диаметр не тот, маленький, раза в 3 меньше. Я почесал в затылке, прикинул и сгонял вниз за сухарями. Мякиш, размоченный водой, уверенно зафиксировал камень по центру держателя. Я минут 10 поприжимал его, дожидаясь, пока мой клей схватится на жаре, отпустил и стал смотреть, что же у меня вышло. Тоненькая нить магической энергии потекла по бокам арки куда-то вниз. О, работает. Я гений. Плюхнувшись задом на песок, я принялся магическим зрением наблюдать за процессом, делая вид, что просто разглядываю поверхность камня. Плохо все же под присмотром работать. Всегда нужно помнить, что за тобой следят. Процесс накопления энергии шел медленно, что неудивительно при такой суррогатной замене. А хорошие камушки древние выменивали. Интересно, сколько такие могут стоить? Нужно будет поинтересоваться у моего компаньона. Варги копали, арка заряжалась, солнце палило. От нечего делать я достал бумагу и небрежно набросал несколько шаржей. Варги на лошадях, варги с лопатами, Рената над котелком, с половником, в образе Гингимы. Длинные тонкие руки, ноги, большие головы. Короче, выполнил согласно канонам. Часа через 2 варгуши опустили уровень песка примерно на метр, и на поверхности появились еще 2 гнезда под накопители, расположенные уже в боковых сторонах арки. Чистенькие, пустенькие, без всякого следа камней. Аккуратно вынуто, подвел я итог после осмотра, а верхний, самый труднодоступный, похоже, сломали, повиснув на нем, варвары. Однако, получается, что камни выступали наружу. Какой же они тогда были? Длины. Я подобрал у себя еще одну пару из оставшихся ташей и установил их, по типу первого, на хлеб. К вечеру расчистили еще два гнезда. Я их окучил. Поток энергии от пяти камней, текущий внутрь арки, усилился, проявляя контуры какой-то магической структуры, вшитой в камень, но еще едва тлеющий, чтобы пытаться разглядеть хоть какие-нибудь подробности. Усталые и недовольные жизнью варгуши, увязая ногами в песке и периодически приседая на попу, поплелись к лагерю, где им на ужин в качестве поощрения за ударный труд были вручены нарисованные мною на них карикатуры. Что удивительно, восприняли, даже поулыбались, но не все. Рыжая демонстративно разорвала свою ведьму на части и кинула в костер. Так для мира погибло великое творение непризнанного мастера. Ночь прошла спокойно, было тихо, и светила яркая луна. Пару раз меня будили меняющиеся на дежурстве варги, но все равно я выспался. Замерз, правда, под утро. В пустыне всегда сильно холодает к утру. Встали, позавтракали. Я не спешил с походом на раскоп, решив повторить стаканчик травяного чая, который так хорошо согревает внутренности. Бог в помощь, напутствовал я в спину варг, вяло уходящих в сторону бархана. Какой, обернулась Кира, любви, там вам еще много секситься с лопатами. Нет такого бога, есть богиня любви, остановилась Кира. Видно, она была совсем не прочь поговорить. Ну, богиня, не стал я ей перечить, а про себя подумал. Ну иди, иди, иди уже, не стой. Выпроводив бригаду землекопов, я еще повалялся и подремал. Захотелось вдруг, где-то с часок и наконец, окончательно собравшись, сложил постель и потопал посмотреть, что там происходит. Интересно, насколько за ночь камни подзарядили арку, сколько времени мне потребуется, чтобы хоть как-то разобраться в устройстве портала, да и выйдет ли, может, там все развеялось уже. Но артефакты должны хранить структуру вложенного в них заклинания, на то они и артефакты. Ладно, посмотрим. Поднявшись на бархан, я был неприятно удивлен отсутствием какой-либо видимой работы. Никого. Не понял, а где эти? Работу бросили, лентяйки. Чу, голоса, вон, они, спинами ко мне, с правой стороны арки. Что они там делают? Что-то рассматривают. Что-то интересное откапали, я прислушался. Зелененький, ага, а он светится или это он сам по себе такой? Не пойму, сам по себе. Вот бы из такого кулон сделать, да, или распилить, и серьги. Все бы ахнули, а давайте вытащим. Ты что, разве можно так делать? Почему нет? Видишь, тут уже давно все кто-то вытащил. Все так делают. Наши пятерки ходят же на поиск в пустоши, а ты знаешь, какие у них наградные, когда они что-то находят. Уку, то-то, обалденные наградные, такие, что тебе и не снилось. Ну-у-у, не нукай, считай, что мы такая пятерка. Мы ведь нашли, мы принесем, нас тоже наградят, деньгами или благодарность запишут, тоже, неплохо, за какой-то камушек. А архивариус, он же тут что-то изучает, если мы ему не скажем, может, он тогда чего-то не узнает. Да что он там изучает, сидит, смотрит, как мы лопатами машем. Еще, ни одного рисунка не сделал, работничек. Ну почему не сделал, вчера вон показывал, ты хорошо, получилось, а в глаз, да ладно, уж и не пошути. Просто, если узнает, точно наябедничает, накажут. Главное, держать язык за зубами, и все будет в порядке. Ничего он не узнает. Человечек переживет, если за этот камушек похвалит не его, а нас. Сейчас я его вытащу. Ах вы, разорительницы могил, Лары Крофт доморощенные. Ну я вас, стоять, заорал я, бросаясь к сбрудившимся и согнувшимся к подножию арки варгушам. Всем выйти из сумрака. Я успел сделать два шага. Яркая вспышка стеганула по глазам, и все погрузилось во мрак. Последнее, что я увидел, это прозрачные брызги осколков таши, вылетающие из держателей. Хана камням, только и подумал я, за сотни километров от этого места. Мрак подземелья, усиливающийся по мере того, как угасают светящиеся белым светом большие шестигранные камни, выступающие из арки. Под ней, на большом пятиугольном постаменте, шесть фигур, растворяющихся в подступающей темноте. Одна фигура, глянув влево вправо, яростно шипит. Широкосая мубаши широосых. Пауза. На шипение никто не отвечает. Пару секунд спустя уже почти в полной темноте та же фигура очень недовольным голосом Ири спрашивает. «Ну, и кто это сделал?» «Одинокий демон, говорящий со зверями». «Одинокий демон, говорящий со зверями». Книга четвертая, часть первая. «В яме». «Кира, как он?» Поинтересовалась я, присаживаясь на корточки рядом с Альстом и пристально вглядываясь ему в лицо. «Как вчера никак», — хмуро ответила Анжелина. «Да, все как вчера. Смеженные ресницы». Никаких движений глаз под веками, без сознания, как все нехорошо получилось, и выходит, что я одна во всем виновата. Я ведь убеждала всех вынуть камень и вернуться домой победительницами и великим искательницами. Я, пусть никто особо и не возражал, но ведь я командир пятерки. Кто командиру возражать будет? А я сделала глупость, подвергла жизнь своих подчиненных и охраняемого смертельному риску. Риску бессмысленному и глупому. Слышала ведь про ловушки, которые попадаются в песках. Слышала. Ну почему я о них тогда не подумала? Почему? Славы захотелось, жадность взыграла, честно призналась я самой. Себе, лишь моя вина в случившемся. Лишь моя. Но кто же знал, что это? Развалина работает, времени прошло, а он все действует. Я, честно, думала, что это уже просто камни. Сколько раз их до нас обследовали, осматривали, обшаривали. И что, никто не заметил, что портал исправен. Хм, а действительно, почему зеленый камушек до сих пор не заметили, не выломали, как остальные? А, я задумалась над вопросом, который неожиданно возник в голове. Очередь Илоны и Ренаты спать с ним, сказала Анжелина, без особого почтения перебивая мои размышления. Я, соглашаясь, спокойно кивнула. Вот еще одна проблема падения моего авторитета. А что скажешь, все знают, по чьей вине они здесь. Еще, Альст этот, умрет, так считай вообще экспедиция провалена. И вместо наград всем волчью метку в личные дела запишут. С ней только в гарнизоны перевалы до стены охранять. Эх, только стала командиром и так не везет. Когда первое ошеломление случившегося прошло, и мы поняли в сгущающейся тьме, что находимся в каком-то подземелье, Альст на неизвестном языке от души, похоже, выматерился и пошел вниз, увязая ногами в куче песка, прилетевшего вместе с нами. Однако, едва лишь он ступил на пол, как черный мрак прорезала ослепительная, бело-желтая вспышка, разом ослепившая всех на долгое время. «Здесь ловушки, всем не двигаться!» — закричала я, мгновенно вспомнив рассказы о коварстве руин в пустошах. Все замерли. Потом долго ждали, пока восстановится зрение. Мрак был полный, но мы же варги. Даже в кромешной темноте мы можем что-то увидеть. Нужно только дать глазам подольше привыкнуть. Нашли неподвижно лежащего архивариуса. За ноги втянули обратно, на телепорт. Он оказался жив, но без сознания, и привести его в себя не получилось. Крови на нем не было, руки-ноги на месте. Видно, защитный амулет Альста справился, не дав причинить ему физический вред, но вот с головой у него, видно, что-то случилось. Пришлось оставить его как есть, поскольку целителей среди нас нет. Поняв, что сидеть просто так бессмысленно, взялись обследовать место, куда попали. Помня о возможных ловушках, я приказала отдать мне все защитные амулеты, одела их разом на себя и отправилась в обход зала, выставив вперед меч, в надежде, что уж если попадет, то в него. И что, ни одной ловушки больше, ни одной, просто проклятие какое-то. Как Альст ее нашел, Дарк, лучше бы я первая пошла. В круглом зале, кроме постамента с аркой, больше ничего не было, но в одной из его стен обнаружился проход с ровным гладким полом. Отдав команду двоим следовать за мной, я также, первой, двинулась по нему. Проход оказался коротким. Плавно загибаясь вправо, он вывел нас в другой круглый зал, такой же большой, как и первый, метров 20 в диаметре. Правда, телепорта в нем не было, зато был свет, идущий из отверстия в высоком потолке. И еще была какая-то тварь огромная, по пояс мне ростом, песчаного цвета, похожая на ящерицу, с острыми мелкими зубами в здоровенной пасти и чешуйчатый капюшон вокруг шеи, который она раздула с угрожающим шипением. Не раздумывая, тварюга кинулась вперед, быстро двигаясь по полу, слегка присыпанным песком. Но тут ей не повезло. Мы, Санжиил, изрубили ее буквально на раз. Ничего страшного, кроме внешнего вида и размеров, в ней не оказалось. Из найденного зала вел еще один коридор. Однако, буквально не успев начаться, он заканчивался, заваленный камнями и песком. Больше никаких проходов и ходов мы не обнаружили. Перенеся, так и не пришедшего в себя, Альста во второй зал, я занялась выяснением того, что у нас есть. Итог: оказались неутешительными 5 клинков, 5 кинжалов, 5 любимых ножичков, 5 фляг с водой, почти все полные, 3 иголки, воткнутые в костюмы, немного ниток, обмотанных вокруг них, 1 лопата и 2 походных постели. Постели утром прихватили с собою на раскоп, чтобы, отдыхая, сидеть на них, а не на песке. Они и лопата перенеслись вместе с нами. Из еды ничего, из походной посуды ничего, вода только та, что во флягах. В общем, в наличии, считай, одно оружие. Закончив осмотр, я приказала уложить архивариуса на одну постель, накрыть другой и начать всем думать, как отсюда выбраться. Первое, что, конечно, пришло в голову: дыра в потолке, но высоко, 6 метров. Осмотрели стену. Да, можно вскарабкаться, но только корни мешают. Повыдергивали их из щелей между камнями. В результате чуть ли не лестница из нее получилась. Рената, используя кинжалы, легко взобралась под самый верх, но отверстие расположено было не у стены, а в стороне, и добраться до него по гладкому потолку не было никакой возможности. Может, пирамидку сделать, предложила Илона, глядя, как отряхивает штаны от песка, слезшая со стены Рената. Встанем друг на друга, достанем. Попробовали. Я, Анжелина и Илона внизу, втроем держим Ренату на ней. Дана, как самая молодая и легкая, на 4-й попытке Дане удалось встать Рина плечи и выпрямиться, но между ее пальцами поднятой руки и потолком был примерно еще 1 метр. Попробовали вдвоем Санжи удержать, 3-х не получается, все время заваливаемся на бок, чтобы такое подложить. Оглядела я зал, однако ничего в нем, кроме песка и небольших камней, не было. Песок, лопата. Пришла мне в голову мысль: мы же можем насыпать песок кучей и встать на нее, тогда достанем. Я озвучила свою идею, оценили, примирились. Представилось, что рассыпанного песка может и не хватить, не так уж много его оказалось. Так, пол чуть присыпанный под отверстием, лежит небольшая кучка, насыпавшаяся сверху, но его можно взять из засыпанного прохода. Только вот носить его оттуда, как по одной лопате, эдак и за неделю не управишься. Воды у нас на столько времени не хватит. Пока занимались всем вышеперечисленным, в зале начало темнеть, наверху садилось солнце. Я приказала готовиться к ночевке. Из выдранных из стен корней разожгли небольшой костерчик. Из убитой ящерицы, ободрав шкуру, вырезали несколько ломтей мяса и жарили, пока не кончились корни. Мясо могло быть ядовитым, поэтому я съела на пробу несколько кусочков, оказавшихся совершенно безвкусными, и приказала ложиться спать. В подземелье было достаточно прохладно. Пока двигаешься, это незаметно, но стоит немного побыть без движения, как холод начинает чувствоваться. Опасаясь, как бы недвижимо лежащий на тонкой постели Альст за ночь не закоченел и не заболел бы, я приказала положить 2 раскатанные походные постели рядом и положить его посредине, а тем, чья очередь спать, ложиться рядом и греть его своим телом. Прижимайтесь к нему покрепче, приказала я, замерзнет, потом не вылечишь. Может, он знает, как вернуться обратно через портал, а если даже нет, то у нас приказ защищать его, пусть ценой у собственной жизни. Надеюсь, все это помнят. Девчонки переглянулись, но возражать не стали. Дежурили 2, спят, 3 бодрствуют. Можно было, конечно, тем, кто не спит, начинать таскать песок, но тогда бы, из-за шума, никто бы не спал. Нужно и отдыхать. Вот, взойдет солнце, начнем работать. За полдня успеем набросать метровую кучу недолго. Был бы песок, ночь прошла спокойно. Едва в отверстие в потолке забрезжил свет, дежурные разожгли из оставленных с вечера корней костер, подогрели пожаренное мясо и позвали всех завтракать. Поели, настала пора приступать к работе. Ночью мне пришла в голову мысль, как можно ускорить переноску песка. Нужно использовать походную постель, насыпать на нее и таскать. Это должно быть гораздо быстрее, чем бегать с одной лопатой. Можно было бы и 2 постели использовать, но 1 Придется оставить Альсту. Ночью было очень холодно, а на полу так, особенно. Спавшие с Архивариусом буквально вжимались в него, чтобы не потерять ни капли тепла. Но все равно утром у Альста руки были холоднючие и плохо гнулись. Нельзя его оставлять на голом песке, замерзнет совсем. Поэтому я решила, трое работают, двое его греют, только так, иначе заболеет. Отдыхайте пока, отдала я указание Илоне и Ренате, вставая на ноги и кивком, указывая им на Альста, но одну постель мы заберем, будем на ней песок носить, поэтому придется вам так, на голом полу, рядом с ним, лежать, но ничего, 2 часа и вас сменит, потом согреетесь, работая, давайте, ложитесь, нельзя, чтобы он заболел, нечем его лечить, а мы пойдем работать, нужно быстрее выбраться из этой ямы, Эри, холодно, очень холодно, я весь, просто промерз, похоже, я слишком высоко взлетел, нужно снижаться, иначе я околею на этой высоте, но разве я лечу? Вроде нет, похоже, я сплю и это сон, но почему такой холод? Спине тепло, животу и груди тепло, а вот левый бок и рука замерзли, и ноги, где я? Что мне такое снится? Я прижимаю к себе что-то мягкое и теплое, и чем-то твердым, внизу, упираюсь в нечто округлое. Почему-то это приятно и очень волнующе. Я хочу что-то сделать еще. Что? Поцеловать? Да, поцеловать. Именно. Вытягиваю губы и прикасаюсь ими к чему-то гладкому и нежному. Бац! Резкий удар, прямо в солнечное сплетение, выбивает весь воздух из моих легких и порождает в сознании фейерверк из звездочек. Ах ты, гад! В безуспешной попытке вдохнуть вытаращиваю глаза, разом приходя в себя. Рената, злая, в красных пятнах и со встрепанными волосами. А я, лежу на каком-то песке. И судя по позе Ренаты, она только что вскочила на ноги. Мы что, рядом, лежали? Чего это вдруг? Тут я, наконец, втягиваю в легкие немного воздуха и внезапно обнаруживаю у себя, в дополнение к своим, еще одну пару рук. Кто-то обнимает меня сзади. Что случилось? Сонным, недовольным голосом произносит кто-то над моим ухом. Поворачиваю голову Илона. Заспанная и заспанная, хмурая. Это она обнимает меня сзади, прижимаясь к моей спине. Что, сих от меня, побери, происходит, этот гад поцеловал меня, возмущенно кричит ей в ответ Рената. Да, сонно откликается Илона, судя по ее полуприкрытым глазам, она продолжает спать, хоть и разговаривает. Да, он поцеловал меня в шею, обнял и прижимался ко мне своей тыкалкой, через штаны. Мычит Илона, медленно покачивая влево-вправо головой. Звук скрипящего под ногами песка и в поле моего зрения появляются Кира, Анжелина и Дана. Дана с лопатой наперевес, все покрытые пылью. Так, словно целый день катались на мотоциклах по грунтовым дорогам. Что случилось? Вопрошает Кира. Альст, не снимая штанов, похоже, хотел лишить Ренату самого ценного, что у нее есть, монотонным голосом выдает ей Илона, управляемая каким-то, видно, не спящим кусочком мозга, но она не согласилась. Я еще немножко посплю, ладно? С этими словами она ныряет мне за спину и снова крепко прижимается ко мне. Дальше немая сцена. Четверо вытаращенных на меня в изумлении пар глаз. Рената, с цветом лица хоть прикуривая и открытым ртом. И я, с Илоной в обнимку и в полном недоумении от происходящего. Однако, тишина продлилась недолго. Рената, стремительно, перепрыгнула через меня и, нагнувшись к Илоне, ухватила ее обеими руками за бока, заорав. «Ты чё сказала? Ай, ты что, сдурела?» Взвизгнула в ответ та. «Ты чё сказала? Да у меня таких как он 100 штук было. Ай, пусти, дура. Сейчас я тебя лишу, самого дорогого. Ай». Рената тащила Илону под мышки, та же, вместо того, чтобы отпустить меня и дать ей отпор, обхватила меня еще крепче, не давая отодрать себя от меня, еще и ногами обхватила. Ай, пусти, дура. Я тебе покажу, дорогое. Меня волочили по полу самым наглым и беспардонным образом. Яки, тряпку. Над ухом, в 2 голоса, пронзительно визжали и ругались. Я банально растерялся, не зная, что делать. Только проснулся, а тут такое, сих от меня побери, что происходит? Что делать? Отставить? Прекратить? Немедленно. Что есть сил, заорала Кира. Встать, смирно. Меня отпустили, а точнее бросили. Так, по ощущениям, будет вернее. БРР, сказал я, садясь по-турецки и тряся головою, БРР, ну и утречка. Глянул налево Рената по стройке смирно, глянул направо Илона по стойке смирно, и я сижу между этих двух минаретов, всклокоченно растрепанным падишахом с ошалевшими глазами. Восток дело, тонкое, блин, организатор, богиня любви, Мирана, сидела на чем-то невидимом и, весело болтая, стройными ножками в золотых босоножках, с интересом смотрела на возню варк с избранным. Недалеко, в трех шагах от нее, стоял Марсус, бог войны, был хмур, сурово сдвинув брови и ухватив правой рукой свой гранитный подбородок. Он мрачно взирал за разворачивающимся действом. Печалишься, что не сработало. Глянув на него, с легкой насмешкой в голосе поинтересовалась Мирана. «МММ», раздалось в ответ глубокомысленное мычание из-под ладони, закрывающий рот. Мирана начала раскачиваться на невидимых качелях, снова переключив внимание на варк. «Я же тебе говорила, бесполезно», произнесла она, пролетая нижнюю точку траектории. «Зря рискуешь, ух, с целым миром тебе не справиться, ух, лучше просто наблюдать, ух, за естественным ходом вещей, ух, это забавно, ух, может, что у них и получится, ах». Спрыгнув с качелей, Мира ловко приземлилась на ноги рядом с Марсусом. «Восстановить и зарядить портал здорово придумано, отличная ловушка вышла». Такие забавные лица у них были, когда они перенеслись, но избранный вновь жив и умирать, как видишь, не собирается. «Так что, ты зря рисковал». «Мда», — хмуро ответил бог войны, — «вижу, чем рисковать, создавая всякие ситуации альсту, лучше направить энергию в другое русло. А давай, Динаю подставим, или Кайна, а то уж больно умные, все у них хихоньки да хохоньки, а расплачиваются за их идеи другие». Нахмурившись, предложила богиня любви: «Как ты собираешься это сделать? Даже тот же Кайн всех ведь передурит, даже самого себя. Подумаем. Неужели мы с тобою ничего вдвоем не сможем придумать?» «Сможем, я уверена. Начнем с Динаи. Больно много мнит о себе. И что ты ей сделаешь?» «Что? Да хотя бы расскажу, Арист, что та ее подставила. Пусть зубастая, ей гляделки повыцарапывает». «Арист против Динаи?» — скептически хмыкнул Марсус. «Да Динка ее как муху прихлопнет. Ну и что? Может, та крови ей попортит? Хоть чуть-чуть. Ей ведь есть за что». «Не смеши», — отмахнулся бог войны, продолжая смотреть на Альста. «Если так хочешь крови, сама ей пусти». «Пустила бы, да не могу», — печально вздохнула Мирана. «Сам ведь видишь, откуда у меня силы, как еще только в верхнем круге осталось. Не вылетела, был бы ты тогда один». Марсус перевел взгляд с избранного на Мирану. «Лишили меня всего», — богиня любви между тем продолжала грустно жаловаться на жизнь, опустив голову. «Один ты у меня есть, верный и преданный, заботливый». Мирана шагнула к Марсусу и, положив узкую и хрупкую ладонь на его мощную грудь, закинула назад голову, чтобы взглянуть ему в лицо. «Ведь, правда, заботы?» — предложил тот, глядя сверху вниз на стоящую рядом девушку, маленькую и тонкую на фоне его мощной фигуры. «Ну, не знаю», — задумчиво протянула Мирана, неспешно, туда-сюда, водя тонким указательным пальчиком по его груди. «А мне кажется, что ты не против ее получить. А как же твой избранный?» — наклонив голову к плечу и с иронией глядя на Марсуса из-под бровей, поинтересовалась Мирана. «Ты же собирался еще что-то придумать?» «Потом придумаю», — легко пообещал бог войны, махнув рукой. «Может, его в песках и так сожрут без меня, фантазер», — качнула головой богиня любви, «неуемный. Давай лучше обсудим твою проблему. Продинаю. Отличное предложение. Пошли», — согласилась Мирана, — «только без лилий, они воняют, у меня с них голова болит». «Не волнуйся, в моей спальне сегодня розы, Эри». «Внимание, внимание, на арене цирка группа акробатов. Смертельный номер. Работа под куполом без страховки». Я, наблюдая за командой Киры, пытающейся выстроить пирамиду, иронизировал, комментируя про себя происходящее. «Упорные, это уже седьмой раз. Впрочем, неудивительно. Песок не та поверхность, на которой можно строить что-то высокое. Ноги у основания пирамиды разъезжаются, все накреняется, и Дани с Ренатой снова приходится прыгать вниз. Это они так еще долго будут возиться», — подумал я, наблюдая за безуспешным окончанием еще одной попытки. «Но что мне с ними делать? Что мне делать с варгами? По сути, то, что я оказался здесь, их вина. Не запусти Кира процесс переноса, ничего бы этого не было бы. Кстати, я так и не понял, как это произошло. Неужели все это время тот портал простоял готовый к пуску? Как-то не верится в такое чудо. Зарядные камни из него были вынуты, энергии 0,0. Сам проверял. И вдруг такой импульс. Откуда? Что? Криво приляпанные хлебным мякишем, мои худосочные таши смогли это сделать, вот уж, не в жизнь не поверю. Я, конечно, не спец по артефактам, так, начинающий уровень, но даже с моими знаниями, могу представить, сколько энергии потребовалось на переброс 6 человек с лопатой и кучей песка. Ну не, могли мои 5 маленьких камушков это сделать, не могли, там вон какие дуры стояли, судя по размерам держателей. Можно, конечно, предположить, что где-то внизу, под плитой, был вечный аккумулятор. Аккумулятор, который хранит, но никогда ничего не теряет, который нас, разрядившись, и стрельнул. Весьма притянутое за уши допущение. Во-первых, про вечный аккумулятор я отродясь не слышал, а во-вторых, почему я его тогда не обнаружил, когда осматривал арку. В тот момент там все было мертво и глухо, как в склепе, голый камень, и потом... Такое изделие наверняка не 3 копейки стоит для массового производства, если предположить, что порталов было много, совершенно лишний расход средств. Зачем, если имеются таши, которые постоянно могут подзаряжать, черпая магическую энергию прямо из пространства, тут уже совершенно не важно, есть у него потери или нет. Главное, чтобы приход был больше расхода, а с такими здоровенными кристаллами приход должен был быть агово. «Мама, не горюй, вон, как на портале, что, мы сюда попали, такие звери стоят, трогать боязно, да и нет там отдельных аккумуляторов. Я уже осмотрел портал, на который мы попали, таши они и накопители, и аккумулятор одновременно, и вложенные в артефакт заклинания снабжают энергией тоже, они, так что, без демонских камней, никуда не улетишь. Что-то нечисто с этим переносом, весьма нечисто. Две вещи только радуют. Первый — работающий телепорт, с которой можно срисовать структуру заклинания и попытаться разобраться, как они работают. И вторая — то, что мне голову не оторвало. Осмотрел я ту штуку, которая в меня пульнула. Небольшая такая стела из отполированного камня. Как я понял, что-то вроде сторожевого устройства для нежданных гостей. Вполне возможно, что если предъявить какой-то пропуск или произнести пароль, оно и не сработает, но я-то откуда знал, вот меня и шандарахнуло. Хорошо, что я на себя вам пощит поставил, как-то автоматом, сходя с постамента, поставил, и как оказалось правильно, сделал. Щит, правда, впитал в себя все, что прилетело, а прилетело не мало, я банально просто захлебнулся от переданной им энергии. Ну не я, а та моя часть, которая отвечает за магию. Впрочем, это не важно, произошла перегрузка и я лишился сознания. Полдня и ночь валялся так, мешком с картошкой. Плохо, конечно, но это все же лучше, чем с дымящейся спиной и мордой в пол. Сейчас охранное стело разряжено, и, судя по тем каплям энергии, которые поступают к ней откуда-то из глубин, из идущего из недр земли магопроводу, процесс этот будет длительным, не на один десяток лет. Похоже, там, в подземельях, есть какие-то еще помещения, в которых что-то еще работает. Но, либо это что-то пришло почти в полную непригодность, либо сломано. Те слезы энергии, что давится оттуда, нормальной работой не назовешь. Ну, а все остальное, кроме этих двух положительных моментов, безрадостно. Сижу вместе с варгами в каком-то подвале. Выбраться из него пока не получается. Находится он непонятно где. Еды нет, воды нет, снаряжения ноль. Судя по серому песку, который насыпался в дырку в потолке наверху, пустыня, а именно серые пустоши, и именно где-то в безлюдных местах, поскольку тут ничего не разграблено. А почему места-то безлюдные? Либо потому, что находится один сихот знает где, либо кто-то препятствует появлению в них людей. Те же пустынные джанкили или еще какая шустрая живность в огромных количествах. Вполне вероятно, что выбраться из этих мест обратно в цивилизацию будет непросто. А пока мы даже из подвала выбраться не можем, подумал я, в очередной раз наблюдая рассыпавшуюся пирамиду. Так вот, что мне с этими акробатками делать? Сразу ясно, это абуза. Абуза и соглядатай. Еды у них нет, воды нет, значит, кормите пайцей. Цирк, придется мне. Вряд ли они, что в пустыне найдут. Хотя это, в общем-то, как бы и не проблема. В моем потайном мешке много чего есть, но с какой радости, позвольте спросить, мне их кормить, относятся ко мне, без всякого уважения, по полу валяют, руками хватают, в уши кричат, совершенно недопустимое обращение с моей персоной, и потом пять ртов, это вам не один, все вкусняшки, что я для себя приготовил, в момент, съедят, нафиг мне такое надо, а если мне вдруг магией придется воспользоваться, мало ли, что в пустошах может произойти, вон, сейчас, нужно будет идти, в портале разбираться, что мне там может понадобиться сделать, но ни капли сомнения в том, что все, что я делаю, заметят и скрупулезно зафиксируют у себя в памяти, а потом перенесут в отчеты, и моя тайна, что я якобы инвалид магического труда, накроется большим медным тазом, оно нужно, уку, не нужно, так что проще их, урт решу скормить, 5 на 2, 10 камней, продам потом камни, как находку в пустошах, деньги будут, а этих, скажу, мутанты съели, никто ничего ведь не докажет, тем более, что еще неизвестно, нужно ли, мне будет кому-то что-то рассказывать, может, я отсюда прямой дорогой, домой махну, разберусь, как да что работает, да и свалю. В этот момент, Дана, отряхивая руки от песка, оглянулась на меня и улыбнулась. Кавайка, подумал я о ней, и о ее глазах, а с другой стороны, они о мне заботятся. Следили, чтобы я не околел в этом подземелье. Ящерицу, опять же эту здоровую, убили. Вполне возможно, будь я один, она меня бы сожрала, пока я был без сознания. Конечно, все это они делают не от любви к моей персоне, отнюдь. Наверняка с них 5 шкур спустит, если они заявятся назад без своего охраняемого. Но все равно вдруг будут еще случаи, когда потребуется меня оттащить. Пустыня, она большая, мало ли, один раз уже понадобилось. Хотя, не, ковыряя Кира этот камушек, ничего бы и не было. Зато, в моем распоряжении теперь есть работающий портал, который я искал. Поэтому, нельзя сказать, что зубастики уж совсем безнадежны. Скажем, виноваты, не виноваты. Да, вот так, виноваты в том, что они варги и бестолковые, а, не виноваты, не виноваты в том, что они варги и бестолковые, ха-ха, и, еще, если я их того, то с кем же я тогда разговаривать буду, помню я, свою прогулку, в одиночестве, в лесу, еще бы тогда денька 3, путешествие начал бы с деревьями разговаривать, а я, обиделся под черепом внутренний голос, а как же я, неужели, нельзя говорить со мною, я уже разговаривал с тобою, тогда, тебя не подколешь, ты это я, все знаешь, неинтересно, а их, значит, интереснее подкалывать, да уж, поинтереснее будет, непредсказуемый эффект, так, скажем, вот, например, Рената попыталась накормить меня завтраком, я, конечно, знал, что она отравительница, но все же, предложенное мне, пожевать, выглядело жутко, черное, обугленное, кривое, и еще сбоку, какие-то пальцы торчат, тоже обугленные, что это, осторожно поинтересовался я, не торопясь брать вкусняшку в руки. Завтрак, злорадно ответила Рената, держа его двумя пальчиками и радостно скались. Оказалась лапа убитой твари, жареная на костре, условно жареная, скажем так, под тонкой черной корочкой сырое мясо, сочащееся красной сукровицей сквозь трещины. Ты что, даже мясо жарить не умеешь? Удивился я, закончив издали разглядывать сей шедевр кулинарного искусства. Ешь, что дают, нагло ответила та. Другого нет, ни на чем было жарить, пояснила Дана, оказавшаяся рядом, дерево, нет, были только корни, которые мы надергали из стен, а из них угли не получишь, да и мало их было, а больше у нас ничего нет, ясно, сказал я Ренате, решив не брать в руки это, чтобы не испачкаться, сохрани для меня, пока я не чувствую себя достаточно голодным, значит не голоден, громко произнесла Рената, поворачиваясь ко мне. Спиною, хоть кто-то тут не голоден, а ты, случаем не голодна, если хочешь можешь съесть за меня, щедро, предложил я, мне вот почему-то кажется, что до такой степени, я вряд ли, когда-нибудь проголодаюсь, ха, посмотрим, что ты к вечеру запоешь, хмыкнув через плечо, ответила Рената, а еще у нас мало воды, грустно сказала Дана, наблюдавшая весь наш разговор, вы не тратьте свою сильно, пожалуйста. Короче, сироты, может, лучше все же одному, опс, залезла-таки. Дана наконец взобралась на плечи Ри, пирамида из варг покачивалась, но стояла. Видно, внизу все же нашли точку опоры. Дана плавно подняла руки, стараясь не нарушить равновесие, и ухватилась пальцами за край отверстия. Еще мгновение, и она, без толчка, легко подтягивается, устремляясь вверх, и в это мгновение потолок обваливается. Короткий, испуганный вскрик, летящий вниз Даны и падающие ей вслед песок и прямоугольные пластины. Пирамида из варк рассыпается. Они дружно прыгают влево, уходя из-под вилящегося на них сверху. Дана же шлепается на попу прямо в кучу натасканного песка. Вокруг нее, подобно метеоритному дождю, втыкаются ребрами в песок падающие сверху пластины. Попадет — убьет. Мгновенно понимаю я, увидев, насколько глубоко они входят в песок. Дана, похоже, слегка оглушена падением и не пытается убраться из-под рушащейся крыши. Вытягиваю к ней свои невидимые руки. До нее далеко, но мне удается ее ухватить. Что есть сил, дергаю на себя. Дана кубарем слетает с кучи, уходя с опасного места. Свод, между тем, продолжает обрушаться. Неспешно, пластина за пластиной, он обваливается в сторону правой стены. Левая сторона свода пока держится. Сюда, быстрей, кричу я варгам, вскочив с походной постели, на которой сидел возле входа в зал, и машу им рукой. Сюда. В воздухе между тем становится все больше и больше мелкой пыли, и видимость падает с каждым мгновением. Дышать становится заметно тяжелее. Пятерка Киры выскакивает из мутной серой взвеси, захватившей уже половину зала, и несется ко мне. В это мгновение обвал достигает стены. Последние пластины крыши полетели вниз, а вслед за ними, в зал, хлынул могучий поток серого песка, широким водопадом расходясь влево и вправо по стене. «Внутрь!» — крикнул я подбежавшим варгам, имея в виду туннель за моей спиной. Они проскочили мимо меня серыми тенями, а я остался у входа, наблюдая за супящимся сверху песком. Откуда его столько? Смотря на серый водопад, подумал я, неужели крыша находилась внизу склона какого-то бархана? Если так, то сейчас весь бархан плавно переедет в зал. Ну пусть не весь, но его склон точно. Интересно, сколько его там, этого склона? Если бархан большой, может все засыпать под самый верх. Не откопаемся. Кхи-кхи-кхи. Что там? Закашлившись, сунулась мимо меня в зону катастрофы Кира. Вся, с ног до головы, в серой пыли. Только глаза торчат. И в этот момент рухнула левая сторона свода. Вся и разом шибанула волной воздуха, забив весь нос и глаза мельчайшей пылью. А через исчезнувшую крышу вниз ухнул еще один вал серого песка. «Валим!» — коротко крикнул я ей, хватая ее за талию и утаскивая вслед за собой. Через пару минут все было кончено. Песок засыпал выход полностью, прихватив примерно еще с половину прохода между залами. Определить точнее было сложно, потому что наступила кромешная темнота. Варги, откашлившись и отплевавшись от песка, провели перекличку. Итог: все тут, в зале никто не остался. Первый вопросом будущего озадачилась Анжелина. «Что нам теперь делать?» — озабоченно спросила она. «Копать?» — пожал я плечами, хоть можно было этого и не делать, поскольку темно и не видно. «Лопату, надеюсь, не бросили?» — «Там осталось», — голос невидимой в темноте Илоны. «Молодцы. А вторая где?» — «На раскопе осталась. Одна почему-то вместе с нами оказалась, а вторая там». «Два раза молодцы. Ну, раз так, значит, копайте руками. Ренату первую поставьте. Она где-то там мой завтрак оставила, а я чувствую, у меня аппетит разгуливается. Скоро есть захочу». «Думаешь, можно прорыть тоннель наверх?» — спрашивает Кира. «Ну, можно вообще ничего не делать. Сесть на пол и тупо ждать смерти», — вновь пожимаю плечами я, — «а так есть шанс». Длительное молчание. «Хорошо», — произносит Кира, — «будем копать. Только копать будем все. Вот еще», — хмыкнул я, отметая всякие инсинуации о равноправии. «Вы крышу обвалили? Вы вот и копайте. А я буду думать, как мне спасти ваши задницы». «Каким образом?» — интересуется она. «Займусь порталом. Может, через него удастся еще куда попасть». «Хорошо», — после паузы произносит невидимая в темноте Кира. «Пусть будет так, Дана». Песок сыпется между пальцами, скрипит на зубах и норовит попасть в глаза. Еще он у меня в волосах, ушах, щекочет и чешется под одеждой. Но самое неприятное — песок в сапогах. Но вытряхивать его из них бесполезно. Через минуту он будет там снова. Как же хочется пить. Но во фляге, судя по звуку, осталось совсем чуть-чуть. на пару глотков. Много потратила. После обвала. Много. Не удержалась. Ну и что, что горло было все в пыли. Могла бы и потерпеть. Моя очередь выгребать. Ложусь пузом на песок и, захватив руками как можно большую кучу, начинаю ползти назад, волоча ее за собой. Песок сыпется, расползаясь во все стороны, и от изначальной кучи остается мало чего. Но все равно так выходит быстрее. Ладонями получается еще медленнее. Я потная, и песок противно липнет к лицу и шее. Вытягиваю свою кучу до конца. Меня заменяет Кира. Работать приходится по очереди. Вдвоем, под низким сводом коридора, очень тесно и душно. Как же хочется пить. Нет, не умею я еще концентрироваться. Все время думаю об одном и том же. Так нельзя. Нужно думать о чем-то другом, приятном. Например, о том, что наш архивариус что-то сделает с порталом и выведет нас всех отсюда. И там будет большое озеро. Стоп, опять про воду. Нужно про другое думать. Например, об архивариусе. Забавный он, сердится на нас за что-то. Ну, поссорился он со своей лейтенантшей. Мы-то тут при чем? Глупо. Переносить обиду с одной варги на всех. Вполне возможно, что с другой. Него все хорошо бы было. Мы ведь, как и люди, тоже все разные. Ну, дура. Ему попалась, ошейник одела. Я бы вот так делать не стала. Будь я на ее месте, я бы с ним дружила. Наверняка. Он интересный и, похоже, умный. Нет, любовь, конечно, тоже нужна, но лично я считаю, что кроме нее должно быть что-то еще. Дружба, например, или общее дело. Постель – это, наверное, здорово, коль про нее столько говорят, но потом то, что, если не друзья, то даже поговорить будет не о чем. А так можно вместе что-то предпринять. Например, какую-нибудь экспедицию в пески. Он найдет где-то в архивах древний манускрипт с указанием места сокровищницы, а я буду охранять его в пути. А вечером, после дневного перехода, можно будет и этим заниматься, а потом лежать рядом и смотреть на звезды. Вот это я понимаю. Делать одно дело, иметь общую цель, быть вместе. А так, так, моя очередь вытаскивать. Что-то замечталась я, даже о жажде забыла. Хорошо бы Иринас вернул назад через портал, иначе будет плохо. Ну, прокопаем мы, допустим, дорогу наверх, но там ведь пустыня. Найдем ли мы в ней какой-нибудь колодец или оазис? А если найдем, то когда? Думаю, мы быстрее умрем от жажды, чем найдем. Пыхтя, я пячусь назад, таща за собой кучу песка. Внезапно сзади вспыхивает свет. Оборачиваюсь, сильно щурясь, и держит в руке что-то яркое, слепящее. Не могу понять, что, как дела, песчанки. Насмешливо интересуется он. Что за свет? Откуда? Жмурясь, спрашивает сидящая на корточках Кира. Та, какая-то забавная штуковина. Нашел. Вот, пользуюсь. А, это хорошо, устало кивнув, говорит Кира. Свет, это хорошо. Я думал, вы уже тут все прокопали. Но вижу, особых успехов у вас не наблюдается, отвечает ей Риадор, поочередно оглядывая нас. Мы не гномы, говорит Илона. Но вы же варги. Страшные и смертельно опасные. Вы лучше гномов. Поэтому, вы уже давно были должны все сделать, а вы тут сидите, прохлаждайтесь. Вот бери сам и копай, устало говорит Рената, привалившись спиной к стене с закрытыми глазами, если умный такой. Или задумчиво смотрит на нее, облизывая сухие губы. Хочешь пить? Спрашиваю его я, заметив это. У тебя есть вода? Есть. Да у меня, как очнулся, ее вообще во фляге не было. Да, куда же она делась? Думаю я, неужели кто-то из нас взял? Не может этого быть. Кончилась она, так же устала, как Ири, говорит Кира, все в тебя и вылили, пока ты без памяти лежал. Там немного было. Почему твоя фляжка почти пустая была? Зачем таскать с собою тяжести, когда можно спуститься в лагерь? Попить и налить еще, ответил вопросом на вопрос Ири. Ну, вот, тогда и не ной, умник, отозвалась Рената. Все так же, не открывая глаз, в следующий раз думать будешь. Я встала, вынула из чехла на бедре свою фляжку и шагнула к Ири. Вот, возьми, сказала я, протягивая ее ему, попей. Там, правда, совсем мало. Лицо у Ири выразило крайнюю степень удивления. Мне, переспросил, словно не веря, он, глянув на фляжку, а потом мне, в лицо. Да, тебе, возьми. А ты разве пить не хочешь? Тебе нужнее. Я потерплю. Ири уставился на протянутую мною флягу и замер. «Слушай, что тебе малая говорит?» Открыв глаза, громко произносит. Рената, зло смотря на Риадора, мы варги, мы сильные, мы справимся, а ты человек, ты слабый и сдохнешь, если о тебе не заботиться, поэтому бери и пей, пока предлагают, а ты, Дан, воду себе возьмешь у меня, я дам, поняла, то есть вы тут обо мне заботитесь, уточняет Эри, все так же, не, двигаясь и о чем-то думая, Рената громко хмыкнула, все остальные промолчали, возьми, вновь приглашающе протянула я ему фляжку, стараясь сгладить грубость Ри, не нужно, отрицательно покачал головой Эриадор, но, спасибо, пошли, куда, не поняла я, портал буду пробовать, недовольно буркнув, пояснил он, с вашими раскопками, сдохнешь тут, всем встать, скомандовала Кира, тяжело поднимаясь на ноги, мы встали и пошли вслед за Эриадором, к порталу, Эри держал в руке, небольшой светящийся камень и светил под ноги, глаза, наконец, привыкли к свету, и я разглядела, что там у него такое, это сразу после темноты, показалось, что очень ярко светит, но теперь я видела, что не так уж свет и силен, до стен он не доставал, и мы шли, окруженные тьмою со всех сторон, вставайте на центр рядом друг с другом, скомандовал Ри и подошел, к боку арки, изогнувшейся над пятигранной плитой портала, готовы, а что будет, спросила Анжелина, становясь рядом со мною, либо размажет на кусочки, либо куда-то попадем, а там тоже, ящерицы всякие могут быть, ну, все готовы, да, ответила за всех Кира, поехали, сказал Эри, Эри, яркий дневной свет ударил по глазам, заставив зажмуриться, опс, я, жив, и куда-то попал, щурясь, быстро оглядываюсь по сторонам, небольшая полянка, места, буквально только на портал, вокруг крутые склоны зеленых холмов круто, поднимаются вверх, они выше портала и создают небольшое закрытое пространство, пряча его от посторонних глаз, вниз, с портала, ведут полукруглые ступени, от которых начинается узкая дорожка, выложенная квадратными каменными плитками, из швов между ними бодро растет зеленая трава, высокая, похоже, по дорожке давно никто не ходил, сделал я вывод и задрал голову вверх, надо мной, медленно, гасли белые камни. Хм, хмыкнул я, пробегая взглядом по арке, ну надо же, до сих пор все работает. Тогда, оставив варг копать проход, я с трудом добрался до сгинувшего, в полной темноте портала, на ощупь, взобравшись на плиту, сел и приступил к исследованиям. Через полчаса стало совершенно ясно, что, ничего не ясно, энергетические потоки заклинаний, вложенные в артефакт, свивались между собой в плотные клубки, создавая причудливые связки и жгуты, сильно напоминающие электрические кабели. Разом понять, что, куда идет и как взаимодействует, не представлялось возможным. Без бутылки не разобраться, констатировал я, вспомнив земную поговорку, а ее-то у меня, как раз то и нет. Внезапно я отметил, что стало очень душно. Я несколько озадачился, не понимая, с чего это вдруг. Вообще-то, до недавнего времени, воздух тут был весьма холоден и свеж, я бы так сказал, воздух, внезапно осенило меня, мы же тут закупорены как в банке, а эти землеройки еще активно потеют, потребляя кислород, сихот, и что делать, грохнуть варг, чтобы не дышали, это проблему не решит, даст несколько часов отсрочки и все, нужно быстро выбираться отсюда, как, сколько они там еще будут копаться, день-два, а времени осталось, наверное, на пару часов, попытаться пробить фаерболами потолок, ага, и он рухнет мне на голову, спасибо, видел уже, как это происходит, засыплет и хоронить не нужно будет, что еще можно придумать, можно еще попробовать создать вихрь и выдуть песок из прохода, но мы тут в пылище задохнемся, и еще неизвестно, сколько его там насыпалось, в том зале, хм, может, действительно, попробовать использовать портал, Кире о нем я так сказал, чтобы отвязалась, а, вдруг где еще, что работает, этот вид же, на ходу, вновь, используя магическое зрение, я обратился к порталу, где у него, управление я уже понял, осталось теперь понять, как оно управляется, если нужно вкладывать какое-то заклинание с конечными координатами, то, это будет финишем, никаких координат я здесь в упор не знаю, даже, неизвестно, в каком виде они должны быть, эти координаты, но мне повезло, повезло, что у людей есть замечательное средство, продвижение прогресса вперед лень, действительно, стоит ли возиться, каждый раз, вводя данные, Ткнул, появился список. Еще раз ткнул, попал. Куда нужно? Вот это, совсем другое дело. Список то я нашел достаточно быстро, но вот он оказался мертвым. Почти. Минуты две я бодро тыкал, листая, но каждый раз появляющиеся и ничего мне не говорящие названия сопровождались ярко-красным диагональным крестиком. Понятно, хода нет. Интересно, значит, есть какой-то обмен информацией между порталами, иначе, откуда здешнему известно, что там не работает? Внезапно, при очередном тычке цвет названия пункта назначения изменился. Предыдущие были серые, а этот приятного желтого цвета и, вместо крестика, зеленый кружочек. Опс, сказал я, едва не ткнув автоматом еще раз, я оказался прав. Что-то еще работает. По крайней мере, зеленый приют готов к приему. Интересно, что это такое? Впрочем, скоро узнаю. Оставаться здесь неразумно. Так, это все хорошо, но что делать с варгами? Бросить тут? Ну, засыпало и засыпало. Нелогично, сказал внутренний голос. Зачем было тогда Дану из-под обвала тащить? Ну, убила бы, да убила. Какой ты умный, сказал я ему и, вздохнув, пошел посмотреть, что